Глава 9. Ты осмелишься жениться на мне? Тем временем на SIG испытания еще не закончились. После впечатляющего результата Ван Джена начался второй раунд под названием «Кузница пяти стихий». Лень Хун всячески поддерживал нынешний турнир SIG, и как ректор Императорской Академии, он, несомненно, был заинтересован в победе Аслана. Однако подобное желание свойственно всем сильным державам, поэтому нужно смотреть на дальнюю перспективу, но при этом и не упускать ни малейшего шанса. Что как не SIG может предоставить столько материала для исследований? Уже в первом раунде выявился такой уникум, как Ван Джен, и как только это не обнаружилось раньше. Просто удивительно. Жаль, что остальные члены команды не дотягивают до его уровня. Кузница пяти стихий должна была стать вторым направлением исследований, которыми руководил Линь Хун. Главной задачей было классифицировать и дать оценку способностям X. На самом деле в Академии X тоже об этом задумывались. Взять, к примеру, Де Марио, обладающего высококлассной способностью управления временем. Способность управления временем даже на начальном уровне невозможно переоценить. Это поистине непобедимая, богоподобная сила. А какова она может стать в будущем? Возможности могут быть безграничны, поэтому в последнее время весь мир придавал огромное значение классифицированию способности X. Участники один за другим проходили тестирование. Проверка способности X не обладала большой точностью, она лишь выделяла три класса: высший, средний и нижний. Де Марио и еще множество участников из Аслана без труда прошли проверку, получив в результате высшую оценку. Все командиры, входящие в первую двадцатку рейтинга, тоже получили высший класс, а дружище Ван Джен снова всех поразил. Он получил низшую оценку! Этот парень с самого начала турнира не давал заскучать. Великолепный командир Саламандр, оказывается, обладает способностями низшего класса. Значит, у него какое-нибудь увеличение мышечной силы или же базовые способности пяти стихий. Это самый обычный и наиболее широко распространенный вид способности X, потому их и отнесли к низшему классу. Пусть его сила и велика, но она имеет явные границы. У всех как-то сразу полегчало на душе, ведь это означает, что они в будущем намного обгонят Ван Джена. Побудет на вершине славы какое-то время, но не вечно ему блистать. Льер получил высшую оценку. Неожиданностью стало то, что толстяк Лу Фэй тоже получил высший класс. Вот так сюрприз. Хорошо еще, что эти оценки не влияли на участие в турнире, иначе Ван Джен тут же с треском бы вылетел. Вот было бы весело. По окончании первого дня тестирования все чувствовали себя расслабленно и беззаботно. Для мастеров, участвующих в турнире, он ровным счетом ничего не значил, а тут и затеи, придуманные Асланом, много шума, но мало толку. Даже предыдущие турниры IG не проходили так легко. Там упорная борьба шла без остановки, вслед за одним испытанием сразу начиналось другое, а здесь сплошной отдых. Только этот отдых принимает какие-то причудливые формы. Интересно, что за всем этим скрывается? Что задумал Аслан? Саламандры тоже собрались вместе, чтобы обсудить ситуацию. Что-то здесь не так. Как вы думаете, чего добивается Аслан? Пугали нас этим тестированием, а в результате оказалась полная халява. Почему-то мне это не нравится, заявил Джан Шань. Но не знаю. Учитывая, что это Аслан, здесь не может быть ничего легкого, помотал головой Кёртис. Ван Джен, мне кажется, мы тянем тебя назад. По результатам теста на X-реакцию остальные члены команды Саламандр не вошли даже в первые пять десятков. Конкуренция была не просто ожесточенная, прямо-таки лютой. В этот раз все страны прислали на турнир зрелых опытных бойцов. И это тестирование не просто так, чтобы потешить свое самолюбие, оно показывает реальную силу участников. «Мы одна команда, Кёртис», — помотал головой Ван Джен. «К тому же способности X — это только часть боевой силы. Будем считать это нашим слабым местом». «Согласен. Только вот меня беспокоит, что в дальнейшем команды и командиров также могут разделять. Это не даст нам проявить наше главное преимущество – командную игру», – высказал свою озабоченность Кёртис. «Если членов команды Саламандр отстранят, то и вся сила Ван Джена окажется бесполезной». Слова Кёртиса попали прямо в точку. Ван Джену это тоже очень тревожило. Но ведь не он устанавливает правила. Всех охватило неприятное ощущение неизвестности. Если бы знать, что делать дальше, то даже несмотря на трудности, была бы хоть какая-то уверенность. А теперешнее подвешенное состояние хуже всего. Такие первоклассные команды, как команда Абидана или Аслана, конечно же, не беспокоились. Какой бы режим соревнований не был выбран в дальнейшем, они вполне справятся. А вот недостатки Саламандр очевидны. Если правила соревнований обернутся против них, то они не смогут ничего сделать. А тем временем премьер-министр Аслана Кашавэнь и первая принцесса Айна в отдельном кабинете заканчивали просмотр процедуры тестирования. Конечно, Кашавэнь интересовала не сама процедура, а только результаты. Но Айну она взяла с собой ради совсем другой цели. Арагон, 23 года, Абиданская академия Дух Войны. Потомок второго крупнейшего клана и один из лучших представителей молодого поколения Абидана. Взгляды на политику его клана во многом совпадают с нашими политическими планами. Объявила Кашавэнь. Зондге Ририк, 25 лет, лучший студент Императорской академии Монораса. Его клан пользуется большим влиянием в военных кругах. На данный момент не менее 10 представителей клана имеют звание генерала. Смысл был предельно понятен. Айна уже достигла брачного возраста, и ни о какой свободе выбора не может быть и речи. Таково предназначение принцесс Аслана. Во всех предыдущих поколениях браки всегда заключались из политических соображений. В лучшем случае выбор кандидатов был чуть побогаче. Обстановка в стране на данный момент стабильная, и раз уж Айна категорически отвергает отечественных женихов, значит, пусть выбирает из импортных. Неважно, внести ли раскол в Абидан или привлечь на свою сторону Монорас, Аслану и то, и другое будет на руку. Оба отличные кандидаты. Правда, нельзя сказать, что идеальные. А вот Дина Атлас, член королевской семьи Атлантиды, я считаю, очень даже неплох. Продолжала Кашавэнь. Зная, что Айна достаточно умна, Кашавэнь не стала чересчур расхваливать кандидатов. Все трое – подходящий выбор. Жених из Абидана в настоящий момент был бы оптимальным выбором для Империи Аслан. Правда, жених из Атлантиды сам по себе получше, но у Аслана и так уже прочный союз с Атлантидой. Его не надо дополнительно укреплять. Кашавэнь основательно взялась за дело, так что даже вмешалась в ход проведения SIG, и все это для того, чтобы заставить Айну наконец сделать выбор. Возраст наступил, медлить больше нельзя, все равно этого не избежать. Покапризничала и хватит, пора исполнять долг принцессы. «Можно мне немного подумать, тетя?» На лице Айны не было заметно никакого волнения. «Можно, Айна, я на тебя не давлю, но помни, мы, члены императорской семьи, не принадлежим себе. Не только ты, но и Хуй-Инь, и все мужчины и женщины из нашего рода. Все мы рано или поздно встаем перед этим выбором», — ответила Кашавэнь. В этот раз Кашавэнь была настроена крайне решительно. Айна уже взрослая и тоже должна понять. Неважно, сработает это или нет, но для успеха планов Империи Аслан надо объявить какую-то заманчивую новость. А брак с принцессой, безусловно, является самой лучшей приманкой. Стать избранником ее высочества – это очень серьезно. Пусть даже это всего лишь только обещано. Если объявить эту новость в подходящий момент, ее влияние может быть огромным. Кашавэнь ушла, оставив Айну поразмыслить в одиночестве. Кашавэнь привела ее с собой, чтобы Айна не смогла отвертеться. Она и так уже слишком долго увиливала, но это не может продолжаться вечно. Взгляд Айны вдруг впился в экран. До этого он не выражал ничего, но сейчас в нем была целая буря чувств. На экране появилось лицо Ван Джена. Айна как могла тянула время, давая ему возможность повзрослеть, но настал момент принимать решение. Ее память начала возвращаться с тех пор, как случилось то рукопожатие. Просто она тщательно скрывала данный факт, чтобы сопротивляться давлению императорской семьи. Теперь же тянуть больше не получится. Айна даже начала подозревать, что тетушка уже раскусила ее. В открытую она, конечно, ничего не сказала, но зато приперла к стенке так, что не выкрутишься. Подумав немного, она набрала на Скайлинке номер, который никогда не смогла бы забыть. Затем Айна набрала сообщение: «Я хочу выйти замуж. Ты осмелишься жениться на мне?» Динь-дон.